«Поверх барьеров», 1914-1916 годы, «Петербург», «Метель», «Весна», «Три варианта», «Июльская гроза», «После дождя», «Импровизация», «Мельницы», «На пароходе», «Из поэмы», «Два отрывка», «Марбург».